Часть первая. Они были сейчас совсем как мухи, по собственной неосторожности угодившие в мутно-сиреневый компот. Впрочем, такое сравнение было весьма приблизительным. Мухи в компоте не тонут, а плавают на поверхности. До самой последней минуты, находя моральную опору в созерцании родного мира, счастье которого отождествляется с кучей свежего дерьма, а беда имеет облик пауков, липучек и мухобоек. Люди же не видели ничего, ни неба, ни земли, ни друг друга, ни даже собственных рук, поднесенных к лицу. А кроме того, никто не поставит компот, в котором барахтаются мухи, на лед. «Холодно, ты как?» — гулким басом сказал кто-то невидимый. «Вляпались! Ох и вляпались!» — донесся откуда-то со стороны комариный писк. «Суки вы драные!» Это был уже вообще не человеческий голос, а какое-то гнусное блеяние. «Чмыхал из-за вас дубаря врезал, а вы за свои мелкие душонки трясетесь!» «Зябли, ты что ли?» Вновь загремело в сиреневой муте. «А кто же еще? А ты что за наволочь такая?» «Ну ты даешь, зайчик. Это же я, Верка. Не узнал?» «Не узнал. Богатый будешь. А ты где, Верка?» «А сам ты где?» «Серьезно, братцы мои, где вы все?» Нежно пропел далекий комарик. «Туточки! Сейчас перекличку устроим!» — произнес зяблик дурным козлиным голосом. «Верка в наличии, Смыков вроде тоже. Эй, Левка, отзовись!» «Здесь я!» Словно бы где-то рядом зашуршала осенняя трава. «Не слышу оптимизма и бодрости! Будешь тренироваться в свободное время! А где Левичка? Где наша шансонетка?» «Какая я вам, интересно, шансонетка?» Голос был не мужской и не женский, но явно обиженный. «Придумали тоже». «За комплимент прошу пардону. Похоже, все на месте. Ах, чмыхало жалко. И надо же такой подлянки в самый последний момент случиться». Все примолкли. Кто-то всхлипнул. Но кто именно, понять было невозможно. Потом Смыков, судя по интонации, пискнул. «Товарищи, неужели в самом деле никто ничего не видит?» «Нихера!» — проблеял в ответ. «Ничегошеньки!» «А я немного вижу...» Звук голоса был такой, словно в сухом ковыле проскользнула змея. «Но правда, если только... Что ты видишь? Что?» На разные лады загалдела ватага. «Тени какие-то». «Шевелятся они?» «Вроде нет». «Всем оставаться на своих местах, а я начинаю двигаться», — объявил Смыков. «Товарищ Циф, следите внимательно». Тон этих слов так не соответствовал характеру звука, что Верка нервно расхохоталась, словно бубен встряхнула. «Одна тень шевельнулась», — сообщил Цыпф. «Иду на ваш голос». Комариный пение сразу перешло в гудение шмеля. «Нет, не туда, в другую сторону». «Теперь правильно?» «Правильно». Смыков начал отсчитывать шаги, почему-то по-испански. «Уно, дос, трес. Видишь меня?» «Кажется, вижу». Не очень уверенно прошелестел Цыпф. «Кварто, кинко», — продолжал Смыков. «Бафинко», — передразнил его зяблик. «Сейс, сието». «Ой-ой-ой». В голосе Цыпфа звучал такой откровенный испуг, что кое-у-кого волосы шевельнулись не только на голове, но даже и в паху. «Это вы?» «Я?» — подтвердил Смыков, невидимый для всех, кроме Лёвки. «А в чем, собственно говоря, дело?» «Уж больно вы страшны! Хуже вам, однако!» То, что выплыло из сиреневой мглы на Цыпфа, напоминало не живого человека, а скорее экспонат знаменитой ленинградской кунсткамеры. Яркое представление об этом кошмарном заведении Лёва составил со слов одного отставного балтийского моряка, за время срочной службы побывавшего там раз пять. Смысл столь частых культпоходов в кунсткамеру состоял, наверное, в том, чтобы хоть на какое-то время отбить у краснофлотцев не только аппетит, но и тягу к амурным забавам. Нижняя часть смыковского тела была такой крошечной, что напоминала ножку гриба-поганки. Зато голова представляла собой нечто вроде нескольких сросшихся между собой огромных огурцов. Части лица располагались на этих огурцах крайне неравномерно. На одном находились сразу рот и нос, на втором только левый глаз, а на третьем все остальное. Естественно, что со Смыковым этот урод не имел никакого внешнего сходства, исключая разве что вертикальный ряд звездистых пуговиц, украшавших его грудь. Зато голос у страшилища был уже почти человеческий. Ни писк, ни гудение, ни скрежет. Вот этот голос и попросил у Цыпфа. «Одолжите-ка на минуточку мне ваши очки». В сторону Лёва на манер телескопической антенны выдвинулась верхняя конечность, похожая на корявый сук с пятью обрубками на конце. «А вам какие нужны? От близорукости или дальнозоркости?» — поинтересовался добросовестный Цыпф. «Какая разница? Других-то все равно нет». В голосе Смыкова послышалось раздражение. «Боюсь, не подойдут они для вас. Чересчур сильные. -5 диоптрий», — сказал Лёва, неохотно отдавая свое сокровище в чужие руки. Зрение его после этого, конечно, сразу ухудшилось. Однако Смыкова, вернее урода, облик которого принял Смыков, он кое-как различал. Очки расположились поперек среднего из трех огурцов, составлявших голову Смыкова, и странным образом вернули оба глаза на одну линию, правда при этом сильно перекосило уши. Другие части тела остались без изменений, хотя просматривались очень смутно, совсем как на свежей акварели, попавшей под дождь. «Видите что-нибудь?» – заботливо поинтересовался Лёва. «Вижу. Не мешайте. Кстати сказать, я сейчас на вас смотрю». «Ну и как?» «Никак. Слов нет». Критическое молчание затягивалось. Потом Смыков сказал, как будто бы даже с торжеством. «Да, братец мой, а вы ведь тоже далеко не красавец. Просто абстракционизм какой-то. Я бы сказал, пародия на человека». «И это результат оптической иллюзии». Можно было подумать, что Лёва оправдывается. «Мы попали в мир, принципиально отличающийся от нашего. Такие привычные для нас свойства пространства, как трехмерность, однородность и изотропность, не являются здесь обязательными. Прохождение электромагнитных волн определяется совсем другими законами. Это и порождает подобную путаницу в восприятии зрительных образов». «Подумаешь!» — хрипло проблеял из сиреневой мглы зяблик. «Я однажды вместо политуры стакан дихлоэтана засадил. Так мне после этого с неделю борщ зеленым казался, сахар красным, а медсестер от медбратьев я только на ощупь отличал, по голым коленкам. Считайте, я уже в одномерном мире побывал». «А что такое изотропность?» — поинтересовалась Лилечка. «Ну, как бы это сказать? Равноправность всех возможных направлений». «Хочу свечу, хочу топлюсь, а хочу просто так стоять буду», — более популярно объяснил эту мысль зяблик. «Хватит болтать-то», — сказала Верка. «Вы, умники, лучше толком скажите, прозреем мы когда-нибудь или так и подохнем слепыми цуциками?» «Не знаю», — замялся Лёва. «Но мне, например, кажется, что я стал видеть чуть лучше, чем в первый момент. Наши глаза устроены весьма хитроумно, но им требуется какое-то время, чтобы приспособиться к новым условиям. Я когда очки в первый раз надел, даже испугался немного. Все вокруг изменилось, родные места узнать не могу, голова кружится. А через пару дней привык. Привык, черт, к болоту. Да только потому, что сызнался там сидел. Как я с пистолета стрелять буду, если за пару шагов ничего не видно? А если что и видно, то, простите за грубость, голову от задницы отличить нельзя. Поддержал его Смыков. В кого вы здесь, зайчики, стрелять собираетесь? Прогудела Верка. Лучше подумайте, что мы в этом иномерном мире жрать будем. А мне так холодно, что даже кушать не хочется. Призналась Лилечка. Зуб на зуб не попадает. И неудивительно, сказал Смыков. Это же место вечного успокоения. Вселенский морг, одним словом. Перестаньте каркать, прикрикнула Верка. Давайте лучше в кучу собираться. У меня немного спирта осталось. Помянем толгаюшку, как положено. Да и сами чуток согреемся. Вот это дельная мысль, сразу согласился Зяблик. Мало что в самую точку, так еще и вовремя. Вот и верь потом, что у баб в голове опилки вместо мозгов. Смутные тени зашевелились и стали сходиться. Сначала их перемещениями руководил Цыпв, получивший очки обратно. Однако, разглядев приближающуюся Верку, в новом обличии, похожую на кентавра женского пола, он спешно передал свои функции Смыкову, вместе с очками, естественно. А сам в ожидании Лилечки зажмурился. О том, что девушка находилась совсем рядом, Лёва догадался по печальному вздоху, столь нехарактерному для других членов ватаги, да по молодому свежему запаху. Они обнялись. На ощупь Лилечка была точно такой же, как и прежде. Ничего лишнего ей не прибыло, ничего и не убавилось. «Почему ты закрыл глаза?» – тихо спросила она, трогая губами лицо Лёвки. «А ты?» «Не хочу видеть тебя чудовищем». «А если я выгляжу сейчас, как сказочный принц?» «Ох, Лёвушка, тебе это не грозит». «Но не можем же мы постоянно держать глаза закрытыми?» «Нет, конечно, но как-то страшновато. Может, нам такое испытание свыше не спослано? Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит. Так моя бабушка говорила». «Эй, молодежь, хватит обниматься. Пожалуйте к столу. В этой фляжке спирт, а в этой вода. Прошу не путать». «Мне только маленький глоточек». «А остальное кому уступаешь?» Живо поинтересовался Зяблик. «Лёвке?» «Нет, вам. Лёвочке лишнее вредно». «Лишним на столе только кости бывают. Ну да ладно, благодарю. Должником буду. Сама знаешь, за мной не заржавеет. Верка, давай сюда фляжку». «Убери грабли. Твоя очередь последняя. А не то всё высосешь, другим не оставишь». «Я же, Верка, с горя». «А я что, на радостях?» Фляжка в ее руках была похожа на сиреневую тыкву, из которой вытекало что-то вроде сиреневого дыма. «Может, кто отходную молитву знает?» «Татарскую?» — с сомнением переспросил Смыков. «Почему татарскую? Я его крестил в православную веру». «А вы что, поп? В семинарии, братец мой, обучались?» «Князь Владимир тоже в семинаре не обучался, а целый народ окрестил». «Вы еще про Иисуса Христа вспомните». «Что вы опять сцепились? Даже на поминках от вас покоя нет. Засохните. А ты, Зяблик, если подходящую молитву знаешь, так читай, а не базарь зря». «Если бы. По блатному знаю, а по церковному нет». «По блатному нам не надо. По блатному ты над Ламихом скажешь, если вас судьба опять сведет». Смыков откашлялся и натянуто сообщил. «Помню я один отрывок из заупокойной мессы. В Кастиле слышал». «Давай, чего стесняешься?» Уродливая башка трехчлен склонилась на сложенные вместе куцепалые ладони, и голос, уже определенно смыковский, торжественно забубнил на латыни. Молитва, надо сказать, оказалась на диво краткой. Закончив ее, Смыков сказал «Аминь» и довольно ловко перекрестился по-чужеземному, всей ладонью и слева направо. «Ну, ты и даешь», — сказал Зяблик с уважением. «Благо, что верный ленинец. Левка, а перевести слабо?» «Если только приблизительно. С латинским у меня не очень». «Давай приблизительно». «Раб Божий Толгай, среди мирского мятежа праведно живший, и святой крест верно хранивший, и многими мученическими подвигами славный, ныне получаешь ты у престола Господнего вечный покой и полное отпущение грехов своих». «Ну, прямо как по заказу», — растрогался Зяблик. «Прочмыхало лучше и не скажешь. И жил праведно, и многими подвигами славен. Эх, жаль, что он сам этого не слышал». «Он, может, и не слышал, а душа его на том свете точно слышала. За это и выпьем», — сказала Верка, пуская флягу по кругу. «Дура ты!» — ни с того ни с сего накинулся Зяблик. «Дура, да еще и набитая! Это мы сейчас на том свете чалимся, а душа Толгая неизвестно где обитает. Наверное, новое пристанище себе ищет, а может, уже и нашла. Дай ему Бог счастья хоть в следующей жизни». «О, спирт! Ты воистину напиток мудрецов. И пусть ты не способен изменить печальные обстоятельства, окружающие тех, кто тебя употребляет, но вполне можешь изменить их мнение об этих обстоятельствах. А это уже немало.